впряла в черные волосы редкие паутинки седины, притушила глаза. Из них уже глядела скорбная усталость. Постояла Аксинья, а потом подошла к кровати, упала ничком и заплакала такими обильными, облегчающими и сладкими слезами, какими не плакала давным-давно. Зимою над крутобережным скатом Абдонской горы, где-нибудь над выпуклой хребтиной спуска, именуемого в просторечии Тиберем, кружат, воют знобкие зимние ветры. Они несут с покрытого галызинами бугра белое крошево снега, сметают его в сугроб, громоздят в пласты. Сахарно искрящиеся на солнце, голубая в сумерки, бледно-сиреневая по утрам и розовая на восходе солнца, виснет над обрывом снежная громадина. Будет она, грозная безмолвием, висеть до поры, пока не подточит ее из-под исподу оттепель или, обремененную собственной тяжестью, не толкнет порыв бокового ветра. И тогда, влекомая вниз, с глухим и мягким гулом низринется она, сокрушая на своем пути мелкорослые кусты терновника, ломая застенчиво жмущиеся по склону деревца боярышника, стремительно влача за собой кипящий, вздымающийся к небу серебряный подол снежной пыли. Многолетнему чувству Аксиньи, копившемуся подобно снежному наносу, нужен был самый малый толчок. И толчком послужила встреча с Григорием, его ласковая «Здравствуй, Аксинья, дорогая». А он ли не был ей дорог? Не о нем ли все эти годы вспоминала она ежедневно, ежечасно, в навязчивых мыслях, возвращаясь все к нему же? И о чем бы ни думала, что бы ни делала, всегда неизменно, неотрывно, в думах своих, была около Григория. Так ходит по кругу в чигире слепая лошадь, вращая вокруг оси поливальное колесо. Аксинья до вечера пролежала на кровати, потом встала, опухшая от слез, умылась, причесалась и с лихорадочной быстротой, как девка перед смотринами, начала одеваться. Надела чистую рубаху, шерстяную бордовую юбку, покрылась, мельком взглянула на себя в зеркальце, вышла. Над Татарским сизые стояли сумерки. Где-то на разливе полой воды тревожно гагакали казаки. Немощно-бледный месяц вставал из-под абдонских тополей. На воде лежала волнующаяся рябью зеленоватая стежка лунного света. Со степи еще засветло вернулся табун, по базам мычали ненаевшиеся молодой зеленки коровы. Аксинья не стала доить свою корову. Она выгнала из-за кута белоноздрого телка, припустила его к матери, и телок жадно прирос губами к тощему вымени, вертя хвостом, напряженно вытянув задние ноги. Дарья Мелехова только что подоила корову и с цедилкой и ведром в руке направилась в курень, как ее окликнули из-за плетня. — Даша? — Кто это? — Это я, Аксинья. — Зайди за раз ко мне на час. — Че это я тебе понадобилась? — Дюжа нужна, зайди, ради Христа. — Процежу вот молоко, зайду. — Ну так я погожу тебя возле база. — Ладно. Спустя немного Дарья вышла. Аксинья ждала ее возле своей калитки. От Дарьи исходил теплый запах парного молока, запах скотиньего база. Она удивилась, увидев Аксинью не с подоткнутым подолом, а разнаряженную, чистую. — Рано ты, соседка, управилась. — Моя управа короткая без Степана. Одна корова за мной почти не стряпаюсь. Так, в сухомятку что-нибудь пожую и все. — Ты че меня кликала? — А вот зайди ко мне в курень на час, дело есть. Голос Аксиньи подрагивал. Дарья, смутно догадываясь о цели разговора, молча пошла за ней. Не зажигая огня, Аксинья, как только вошли в горенку, открыла сундук, порылась в нем